О, я прям сегодня себе приклею на монитор стикер «Говори громче». Это я к тому, что, дорогие слушатели, тут поступила не далее, как на днях, маленькая такая просьба сделать меня погромче. Да, именно поэтому сегодня Виктор в туалете жаловался на меня, что я говорю слишком громко. То есть он пошел по пути, условно говоря, не прямого. Не что-то улучшить себе, а что-то ухудшить в другом. Но это не страшно. Сразу ухудшить, изменить? Да. Итак, с вами Виктор Толстиков. И Артем Юженков. На Умном радио. На bankznani.ru. Мы каждый раз без репетиций сообщаем вам эти удивительные штуки. Наверное, вы нас могли слышать даже с каким-то эхо, и это было особенно интересно, потому что все новое всегда заканчивается чем-то необычным. Сегодня вечер. Четверга. Число не помню. Да. И мы продолжаем наше удивительное мероприятие. Мы обучаем вас стратегии успеха в рамках программы NLP Practic Life. Бесплатно. Абсолютно бесплатно, нам не жалко своих знаний. Мы решили сделать большой респект всему НЛП-сообществу. Тем людям, которые живут где-то далеко, которые не могут ходить на живые тренинги, у которых, может быть, нет денег на это или желания. Или, которые... или, быть может быть, просто времени. Да, или, может быть, они боятся рисковать и думают, вот я пойду на тренинг. Но это же секта НЛП, наверняка все так считают. Да, да, да. Хорошая, правда, очень. Хорошая секта, да. Но точно я туда пойду, и меня завербуют, и я буду зомби. Да. И по ночам буду выйти на Луну, как мой сосед, который собака. И поэтому мы решили сделать вот такой вариантик, который... Каждый может проверить, каждый может услышать и каждый может оценить. И если версия light for life. Да. Если кому-то что-то из того, что мы рассказываем, окажется очень полезным, мы будем очень рады. А если просто полезным, то просто рады. И, кстати, когда вы поймете, что это оказалось для вас полезным, вы, пожалуйста, сообщите нам об этом. Нам будет очень приятно. Да. Благодарности принимаем пока благодарностями. Хорошо. Вчера мы с вами проходили и искали, что, как, кому вы будете продавать. Вы вчера изучали, какие есть принципы, в принципе, места своего собственного, условно говоря, задействования. И также, применение, да, да, или применение, использование. Использование. Соответственно, это или вы работаете по найму, продавая свое время, или занимаетесь фрилансом, продавая свои навыки, или вы ведете собственный бизнес и управляете людьми, и таким образом делитесь опытом, продаете опыт, или вы инвестор, и когда у вас уже много денег... Продаете деньги. Продаете деньги, работаете с ними. Надеюсь, вы уже наконец-таки выбрали для себя то, все-таки, куда вы стремитесь, в каком квадрате вы хотите оказаться в ближайшие хотя бы 5 лет. Угу. Давайте сейчас, мы уже там о стратегиях занимались в предыдущие дни, давайте сейчас приближать вот эти горизонты к нам куда-нибудь, да, поближе, да, чтобы мы уже могли с ними работать не на уровне фантазии, а на уровне уже осуществления. Да, и вот как раз вот Артем тут упоминал про касты, которые были ранее, и вот там вот в первом и втором касте, когда мы рисовали табличку вот эту, помните, там был, грубо говоря, такой списочек, да, стратегий, способностей, да, вот этих именно знаний и навыков, которые вам нужны. Вот, и вот как раз сегодняшний каст мы будем говорить не только об этом, конечно, но об этом, но более широко, угу, о ресурсах. Это еще также можно назвать ресурсы. То есть это те вещи, которые способствуют или даже, может быть, необходимы для того, чтобы вы достигли вот своего mm-hmm. успеха. Да. Давайте, чтобы мы могли одновременно и слушать, и работать, давайте сделаем так, что вы сейчас возьмете какую-то свою цель, которую вы, надеюсь, все-таки сформулировали, какую-то промежуточную, не берите сейчас самую конечную цель, пока вам надо поучиться, и поучиться осуществлять что-то более реальное, чем то, что через 70 лет вы взорвете Марс нахрен, потому что жизни там и так не найдено. Сдал все он к чертовой матери. И... На самом деле. Да-да-да. И поэтому сейчас возьмите что-нибудь на 3-5 лет вперед. То, что реально вы действительно хотите, вы понимаете, что хотите. То, что реально, в принципе, достижимо. Если, угу, ну, если напрячься, да, там, как бы поставить себе цель, то вы понимаете, да, я все-таки вот если прям заморочусь, то смогу. Это вот как раз про критерии правильно сформулированной цели. Да. И вот если ваша цель, она уже есть у вас и такая, тогда мы переходим к тому, как ее осуществлять. Понятно, что, чтобы, условно говоря, заточить карандаш, вам нужен хотя бы нож, а лучше точилка. Да. А лучше а еще лучше человек, который вам это заточит. Да, человек, который владеет точилкой и методом точения. Что это такое? Это ресурсы. Ресурсы бывают разных видов. Бывают внутренние ресурсы. То есть это те ресурсы, которые относятся лично к вам. Ваши знания, ваши навыки, ваши коммуникативные способности для того, чтобы там запрячь какого-то другого человека. Ваше, в принципе, вот состояние, это тоже довольно важно. Ваши ценности, убеждения. То есть это все, что находится внутри вас. Все, что находится внутри нас, оно может нам либо помогать что-то делать, либо помогать что-то не делать. Да. Помимо этого, внутренние ресурсы, это, конечно же, еще, там, допустим, ваше общее физическое состояние, да. ваш жизненный тонус, ваши мышцы, ваша способность переносить какие-либо там нагрузки, допустим, как физиологические, так и морального плана. Убеждения, которые да, говорят, что «О, не, бизнес – это не для меня». И есть внешние ресурсы. Это ну, та самая точилка или тот самый владелец точилки. Потому что внешние ресурсы, по сути дела, можно поделить на два мира. Одухотворенный мир и неодухотворенный. Еще на деньги. Да, это... Отдельный внешний ресурс. Всеобъемлющее, да. И вот одухотворенный мир – это, допустим, человек, ну, к примеру, водитель. Или даже одухотворенный мир – это, к примеру, лошадь, которая тоже вас может куда-то вести. Ну да, живое, короче. Да. Живое, не живое. А неодухотворенное – это различные камни, инструменты, деньги, станки, машины, да, деньги. То есть вот все, что вас окружает – это уровень окружения. Да. И, собственно говоря... Чего мы сейчас будем делать? Это мы будем пытаться понять, на каком этапе какие ресурсы нам с вами понадобятся. На самом деле, я хотел, даже вот не знаю, вот видишь, эта тема завтра, то есть нам бы нужно было, по идее, вот эту тему завтра рассказывать, а сегодня рассказать именно, что я намерен делать про тактическое планирование. Ну да завтра ладно. И расскажем. Завтра тогда и расскажем, да. Тогда мы пойдем с хвоста и придем к голове. И теперь, в общем, возьмите свою ручку, запишите на чистый лист бумаги цель. Я традиционно тоже возьму листок бумажки с распиской чьей-то, переверну его другой стороной, и будем писать цель. Мы, допустим, возьмем... Давай, Виктор, какую-то возьмем цель, чтобы мы сразу ее прошли вместе с людьми на примере. Ну, такую на 3-5 лет такую там. Ну, хочу стать топ-менеджером с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц. Окей. Такая, я думаю, нормальная цель для среднестатистического россиянина. Топ-менеджер 200 тысяч рублей. И в какой срок ты хочешь? 3 года. Окей. Молодец какой, а? 3 года. Мы предполагаем, что Виктор, заботившись этой целью, уже прослушал первые наши касты, второй и третий, который вчерашний, и он, собственно говоря... Владеет терминологией. Он понимает, условно говоря, где он сейчас, понимает, зачем ему нужен этот срединный результат, и понимает, куда он дальше после него пойдет, на что, я надеюсь, происходит у вас в голове. Ну, вот опять же таки, эта цель не обязательно должна быть привязана к карьере, да, вот мне просто такой образ в голову пришел, потому что я там вчера с человеком общался как раз на похожую тему. Вот, эта цель может быть любая абсолютно, да, в ближайшие там 2-5 лет можно там открыть, я не знаю, сеть своих палаток шаурмой, да, или салон машину. Красоты, да, купить машину, там, жениться или выйти замуж, там, нарожать детей, это все тоже нормальные цели, то есть это не только карьера, это и личная жизнь, и здоровье. И все, что угодно. Хорошо. Итак, начинаем с того, что Витя хочет стать, ну, к примеру, да, мы сейчас будем говорить там топ-менеджером. Что для этого нужно? Для начала нужно нам разработать на эти 3 года план самообучения. То есть нам нужно понять, какими навыками ключевыми обладает это топ-менеджер. Вот из таблички, да, все. Да, потому что, соответственно, да, он топ-менеджер. То есть, что умеют делать топ-менеджеры? И вам нужно написать, к примеру, что умеют делать топ-менеджеры? Хорошо руководить людьми или группой людей, управлять. Да, да. Руководить там людьми, там, да, проводить совещания, к примеру. Там. Да, навык самопрезентации хороший. Совещание, да-да. Самопрезентация, к примеру. К примеру, планирование. Да, да, владение ПК. Планирование, да. ПК, английский. Ну и второй какой-нибудь такой язык. Хотя бы русский. Хотя бы русский, да. Так, английский плюс русский. Ну, потому что много сейчас... Грамотность, да. Сейчас за это очень сильно смотрят. Желательно законченное высшее образование и курс MBA. Ну, можно и без MBA. Хотя 200 тысяч мало кто даст без MBA. Да. А почему я сказал, типа, желательно еще русский? Потому что сейчас, когда кризис произошел в Европе и Америке, масса специалистов оттуда, потерявших работу, ринулись к нам. И многие кадровики сейчас отмечают очень большое количество предложений от этих людей. Иммигрантов. Ну, они как? Они, да, это какие-нибудь там швейцарцы, французы, англичане, которые у себя на родине не могут найти работу, потому что тотальное увольнение, кризис там и так далее. И они такие рассылают по топ-менеджменту российскому там, я такой-то крутой топ-менеджер там, вот в эти числа буду, условно говоря, в Москве, в России, рассматриваю предложение о трудоустройстве. Ну и прикладывают свою резюмешечку к этой теме. Да, и сейчас повально к нам едут англичане, выталкивают русских с одной стороны. У нас таджики, извините, таджики, если кто-то слушает, я к вам хорошо отношусь, просто образ собирательный. Ну, а с другой стороны вот эти буржуи плющат с двух сторон верхушку себе. Так называемые, да, гастарбайтеры и руководители. Ну да. А россиянам оставляют средний класс. Ну, может, оно и неплохо, на самом деле, пока. Хорошо. То есть вот мы имеем какой-то список из, допустим, 10 ключевых навыков, которые нам необходимы. Для того, чтобы быть хорошим топ-менеджером. Ну, ну и, соответственно, да, тут же имеет смысл сразу отметить, вот как вы считаете, что это у вас одна колоночка, а во второй колоночке сразу отметьте, конечный ли это ресурс, или, может быть, для получения этого ресурса тоже нужны какие-то ресурсы. Например, для того, чтобы подтянуть английский и пройти курс MBA, кстати, там же английский можно подтянуть, да, надо определенное количество капусты. Вот, например, курс MBA Start стоит, там, по-моему, как раз около 200 тысяч рублей. Да? Ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, я просто смотрел на днях. Я про то, что как бы MBA надо мало того, что отучиться, надо еще и капусту за него заплатить. Да, да. Вот, так что вот сразу в этот столбик выносите, да, в какие сроки. Да, блин, но это я хотел просто тактическое планирование уже рассказывать. Да, я просто хотел немножко по-другому. Я хотел, чтобы люди, вот выписав себе список вот этих, да, они пронумеровали их в порядке, в котором они считают. Нет, ну не важности, а в том порядке, в котором они будут проходить. То есть, чтобы они такую, знаешь, из вот таких вот точечек сказали, что вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, да, там, пририсовали какой-то там минимальный маршрут, потом, ну, конечно, да, да, будем корректировать. И вы вот у вас, допустим, написано, там, руководство людьми вам, да, то есть, там, общий менеджмент человеческий нужно пройти, там, проведение собраний, да, самопрезентация, планирование, ПК, английский, MBA, вот я записал. И давайте, к примеру, изначально я там, допустим, пойду на, ну, там, хочу научиться самопрезентации. Да, банально для этого можно хотя бы прочитать, я уже не говорю о тренинге, хотя бы пару книжек и потренироваться месяц-другой перед зеркалом покривляться, да, чтобы разработать мимику, об этом мы, кстати, тоже говорили в предыдущих кастах, жестикуляцию и голос послушать свой на диктофон, позаписывать, то есть чтобы выглядеть представительно. И мы, соответственно, там вот сначала самопрезентация, потом, к примеру, там мы пойдем учить ПК или просто будем учить их каким угодно образом, пока не рассматриваем, потом, условно говоря, там, я не знаю, английский, ну и так далее. В общем, вам нужно из вот этого списка сделать какую-то осмысленную последовательность, что они не просто у вас хаотически, да, а что как бы одна тянет за собой другую. То есть, чтобы они логически перетекали. То есть, потому что, если, к примеру, вы там научились там личному руководству людьми, да, то было бы логично научиться еще и там групповому руководству и пойти, допустим, там на какие-то тренинги там по ораторике или там по проведению собраний. Ну, хотя бы просто банально начать тренироваться там на кошечках. Да. Я уже не говорю о том, чтобы, да, вызваться там, проводить совещания на работе, например, какие-то, или дискуссии, или клуб организовать там по интересам. То есть, миллиард вариантов, где вы можете получить, грубо говоря, руководящие навыки практически на халяву. Здесь важно пока просто, да, какую-то траекторию себе нарисовать, потом откорректируйте. Так, когда у вас вот эта траектория появляется, запишите, как Виктор говорил, себе, условно говоря, стоимость в рублевом эквиваленте, насколько это может стоить напротив каждого, да, на какую-то там вилочку от минимального, да, это поучиться там по статьям в интернете, то есть на халяву только за трафик, до максимального пойти на самые крутые мегакурсы по этой тематике. Вложите свое время в это и поищите реально, какие самые крутые есть там штуки и курсы по каждой из этих тематик. Да. По каждой из них есть лидеры какие-то, да, которые могут там чему-то интересному научить. Или, может быть, для начала хватит прочитать, опять же таки, две книжки. Да. Вам просто важно понимать саму вот эту рамку, да, что обучение, условно говоря, чему-либо, оно не настолько как бы, то есть оно может быть и минимальное, и максимальное. И вот это очень важно в том аспекте, что для того, чтобы стать именно там топ-менеджером, вам, допустим, самопрезентации на каком-то там, ну или руководство людьми на уровне, условно говоря, книжек интернета будет мало. А, мы с тобой еще один очень важный пункт забыли. Ну да, это говорю-то. Вот. Извини. А до этого, ну вот. А, собственно говоря, и вот понимаете, и поэтому вот все именно так. Рассказываешь величайшую какую-то мысль. Сейчас. Да, для того, чтобы стать топ-менеджером, вам руководство людьми на там уровне книжек будет мало. И в то же время для того, чтобы стать им, какому-нибудь там к мировому гуру, куда-нибудь к Уоррену Баффету на обед ехать, там учиться, это слишком много. И вы должны вот на вот этой планочке найти как бы тот самый, или там это левее, или правее будет, ту самую золотую середину, которая именно подойдет под того топ-менеджера, которым вы хотите стать, которая именно ему нужна. Таким образом, когда вы себе вот эти планочки распишете, вы примерно будете понимать, во что вам в принципе вливается вся эта ужасающая история. Ну вот, чего ты говорил, хотел? Опыт работы мы забыли вписать. То есть еще пару раз придется за эти 3 года сменить работу человеку. Ну да, но это не план самообучения, в принципе. Ну да. Да. Потому что, понимаешь, меняя место работы, ты вливаешься в новый коллектив, ты моделируешь там других людей. Угу. То есть это именно к плану самообучения в том числе. Угу. Хорошо. Теперь, соответственно, давайте прыгнем на убеждения. Ну, во-первых, самое важное, да, что здесь стоит отметить, это то, что вы должны не шутки ради, да, вот это вот все делать, а хотя бы чуть-чуть начать в это верить или хотя бы внушать себе это, да, то, что вы можете стать топ-менеджером за 3 года. Потому что если вы это все пишете в надежде, что произойдет эффект Кашпировского, да, вот мы заполнили табличку и через 3 года там лежа на диване станем топ-менеджерами, ничего подобного не произойдет, да, потому что мы не волшебники, мы только учимся. Вот. И надо немножко все-таки, как говорится, себя стимулировать вот внутренними ресурсами. Это вот как раз, да, вот. Я так случайно перескочил из одной темы в другую, потому что именно внутренние ресурсы, ваши убеждения, это то, во что вы верите, да, ваши ценности, то, что для вас важно, они очень сильно способствуют вот, достижению вот, каких-то своих целей. Потому что если человек не верит, то, как правило, это у него не сработает. Я, по-моему, пару дней назад об этом очень подробно рассказывал. Да, то, что бессознательное делает все так, как мы, грубо говоря, этого хотим. Если мы не верим и боимся, да, то этого не происходит. Если мы верим и уверены в себе, в своих силах, что в то, что все получится, то все получится. Угу. То есть начинайте верить в себя. Супер. Итак, когда вы в себя поверите, мы будем с вами сейчас составлять список поддерживающих убеждений ключевых, да, там, ну, допустим, на примере для топ-менеджера, того же топ-менеджера, да? Да. Вот, то есть, во что нужно верить человеку, чтобы он мог стать топ-менеджером? Во-первых, реально в то, что, как Виктор говорит, да, я могу стать топ-менеджером. Ну, да. Технику мы вам давали, как менять, так что здесь не спрашивайте, как. Соответственно, какое там еще может быть второе поддерживающее убеждение? Я великолепный коммуникатор. Ну, больше, ну да, допустим, да. Я великолепный коммуникатор. Если языком попроще, то у меня очень хорошие навыки общения, взаимодействия и управления людьми. Ну, это вот конкретно насчет себя. Можно также написать, что люди моего возраста становятся топ-менеджерами. Потому что есть люди, которые волнуются, что у них там по возрасту, да, допустим. Ну, да. Вот вы должны свои страхи поискать, да, и на каждый из этих страхов, да, перевернуть его и сделать, потому что в каждом страхе есть ресурс. Так что, если вы боитесь пауков, то, полюбив пауков, вы откроете для себя новый невиданный мир. Ну, типа того, да. Да, но это утрировано. И, соответственно, вы выписываете убеждения. Выпишите 7 плюс минус 2, магическое. НЛПРское число. Да. Каналы восприятия. Да, мы не говорили, да, об этом? Нет. Все дело в том, что внимание человека в единицу времени может удерживать, одновременно и оперировать не более чем 7 плюс-минус 2 объектами. И, то есть их может быть от 5 до 9. Но это даже не совсем объекты, а вот именно вот каналы восприятия. То есть, допустим, слышать, думать, видеть. Это по одному, да. Если видеть два, то это уже два. А если видеть три, при этом что-то еще слышать, а если слышать еще два, к тому, что видеть три и что-то одно чувствовать и о чем-то еще думать, то, как правило, человек начинает уже подвисать. Ну да, согласен, да. То есть семь, ну, условно говоря, каких-то там источников, которые на вас Да. воздействуют через те или иные Вот каналы. таким образом цыгане гипноз наводят как раз. Вот это идет перегрузка каналов. Ну, мы, по-моему, об этом тоже уже говорили. Да, помню, да. Ладно. Так много говорим, что не помним о чем. Очень полезно. Хорошо. Итак, убеждения мы себе выписали. И когда у нас есть там вот это 7 плюс минус 2 убеждений. Да и, кстати, вот эти навыки тоже надо 7 плюс минус 2, Да, чтобы писали. пусть Все 7 поморозится. плюс минус. Делайте все 7 плюс минус 2. Это важно. Да. Занимаясь сексом с женой, делайте 7 плюс минус 2. Нет, это много. Это в минутах. Подожди. Нет, это медленно. Ладно, для Виктора 7 минус 8. Это ты что, это же вообще это минус один. Что такое? Хорошо. Теперь переходим ко внешним ресурсам. И внешние ресурсы – это а что нужно топ-менеджеру, чтобы его считали топ-менеджером? Вот когда человека считают топ-менеджером? Когда у него нормально капуста, нормальная машина, хорошая женщина, Так, то есть, отдельный подождите, я кабинет. не успеваю добавить. Деньги, кабинет, машина, Внешность. внешность, Мозги. внутренность, Да. внешность. Внешность, ну это как бы общий имидж считается, да? То есть, может быть, человек и урод, но он за собой следит все равно хорошо. Ты Ну про это? да, бывают такие уроды вот среди топ-менеджеров, но на него смотришь, прям оторваться не можешь. Там и шмотки, и вылущенность, все там. Ну да, хорошо выбрит, хорошо подстрижен, под ногтями Да. грязи нету, Да. одет Машина ровно. помыта. Да. Так, деньги, кабинет, машина, внешность, женщина, говорил Виктор. Ага, что-то еще, Ну наверное, это да? второстепенно, конечно. Но это Женщина, я весу думаю, очень сильно придает да, я думаю, это весу. во многом еще и первостепенно, потому что это вот архетипы, в которых А, мы ну, как кстати, да. расскажем, да, там основное правило архетипа, в котором находится топ-менеджер, что у вас постоянная женщина. Да, потому что ему не надо уже думать, грубо говоря, где снять или найти эту женщину на вечер, там, или вообще Да. как устроить свою личную жизнь. То есть это уже на этом уровне развития человек, как правило, должен свою личную жизнь либо устроить полностью, либо хотя бы отладить до того момента или до того уровня, чтобы его это не беспокоило больше, чем, я не знаю, там, час-два в сутки максимум. Да даже меньше, я думаю, час-два в неделю вы должны думать о том, как Ну да. стирать вещи, пылесосить полы, готовить пищу и так далее. Заниматься сексом, Да. общаться вечером и так Наверное, далее. эта часть немножко, да, там для женщин неприятно. Но для А женщин это женщин также то же равносильно, самое. да. Женщины вот достигаторы, особенно вот те, которые на руководящих постах высоких, они же очень сильно страдают, и у них там очень много патологий идет и по психике, и ну, в принципе, это очень сильно сказывается не в лучшую сторону на коммуникации с людьми. А топ-менеджер это, как правило, человек, который только на этом, грубо говоря, и работает. За счет этого деньги и получает, за счет того, что он руководит людьми и распределяет обязанности. Так что это важно не только в случае мужчины, но и женщины. Еще и Да. вопрос, кому важнее, да. И здесь реально важно, чтобы у вас был действительно постоянный сексуальный партнер, чтобы вы на это действительно, как говорит Виктор, не тратили много ресурсов, как там внутренних, так и внешних. Это должно быть абсолютно. В общем, когда у вас есть постоянный партнер, вы можете все свои силы инвестировать, все свое время, все свое внимание, все свои деньги именно в то, чтобы достигать своих целей. А не на поиск. Да. И, собственно говоря, когда вот у нас появился теперь список тех ресурсов, которые описывают топ-менеджеры. Еще одежда, наверное, да? А, хотя Но внешность не лучше писали. подчиненные. Подчиненные, да, еще? Угу. Вот, отлично. Это Я же тоже вижу, что... окружение у нас Да, идет. подчиненные. Хорошо. Что же, из этого тоже вам нужно сделать, когда у вас 7 плюс минус 2 появилось, расставить циферки и прописать какую-то стратегию. Что вы делаете первым, на что делаете упор изначально. То есть, допустим, вы считаете, что там ближайшие 3 месяца надо как бы напрячься, да? И что вы будете делать? К примеру, можете вопросом машины озаботиться. А можете все эти там 2-3 месяца или там 1 неделю, сколько вы на это выделите, заниматься только думанием о том, каким образом себе вымутить там постоянную женщину. Или Или мужчину. Мужчину, да. Или вы это время все инвестируете на внешность. Важно, чтобы вы старались, у меня это, честно, не получается, но я мечтаю об этом, единицу времени заниматься чем-то одним с полной вовлеченностью. То есть, если вы вот, решили там машины, да, то вы реально 2 недели подряд или там месяц, там сколько надо, занимаетесь только этим, не отвлекаетесь ни на что другое. Но зато вы вот это дело полностью доделываете. И оно у вас появляется, и еще 10 лет вы вообще об этом не думаете. Или 3 года, или 5. Ну, про машину ты, конечно, хорошо пошутил. Это атрибут, это не ресурс. Нет, это громадный ресурс. Но опять же таки, да, тут тебя никто не возьмет на работу, если ты приедешь, да, в драных шмотках. Да. Конечно. Ты просто этих же людей их не по объявлениям из рук в руки находят, так или иначе, топ-менеджеров. То есть ты должен общаться именно в кругу людей, которые принимают решения. Соответственно, да, быть на их уровне, в том числе и по окружению. Конечно. И понятно, что если ты просишь 200 штук в месяц, то явно как бы ты не можешь действительно плохо одеваться, или там тебе скажут, за что? То есть ты явно не выглядишь на эти деньги, походу ты нас наебываешь, что ты стоишь 200 тысяч. Типа, где эта бирочка, на которой написана, да, твоя цена? Ну, это да. Это как раз и навык самопрезентации туда же. Ну, да. И теперь у нас появился еще один список. У нас уже 3 списка. У нас есть первый список из 7 плюс-минус 2. Это ваши способности, список ваших поддерживающих убеждений необходимых, которые тоже надо проставить в каком-то порядке, в который вы будете их в себя интегрировать. И список ресурсов, так называемых... Как мы их называли? Ну, внешних. Это внутренние, это внешние. Угу. Хорошо. Какие еще у нас есть внешние ресурсы? Да, наверное, в принципе, любые. Все, что нас окружает, вот я сейчас еще несколько внутренних придумал. То есть, на самом деле, как бы, над этим надо сидеть и думать. Это мы просто тут сходу для примера галлюцинируем. Да, мы даже не готовились по вот примеру непосредственно. Мы прямо реально его... Ну, чтобы поживее было. Угу. Потому что вы же тоже сейчас с нами в одном темпе это все делаете. Вот, так что, если у вас какие-то мысли вдруг приходят по поводу каких-то вот этих ресурсов, убеждений там и так далее, вы берете свой листочек сокровенный или файлик открываете и добавляете. Это туда, потому что, вот, например, я сейчас вспомнил, да, о владении внутренним состоянием. Это относится к внутренним ресурсам, и это очень важно, да, потому что вы должны чувствовать себя спокойно, уверенно на том же собеседовании, иначе вы его просто провалите. В любой ситуации. Да, в том числе там работа со стрессовыми ситуациями, потому что руководящая должность, она подразумевает под собой там в большей или меньшей степени какие-то конфликты, ситуации, острые ситуации, из которых тоже надо выходить, грубо говоря, не ударив грязь лицом, да, не расплакавшись там и не разведя агрессивную истерику. Один знакомый рассказывал, что, ну, такой нормальный человек, что когда он устроился в одно место на работу, ему устроили тест. То есть ему как бы, когда он пришел, с ним прособеседовали, а потом ему в жестких формах стали говорить, что он неудачник, он не подходит вообще, и такой человек компании, просто да как он вообще там, где гордости набрался, чтобы припереть свою наглую задницу в их величайшую компанию. Тест мощный, да? Да, ну, да. И стали его, да, провокативно чисто, да, там, два лица, да, реакцию, провоцировать, да, вообще, да, там, со всех сторон чуть ли не до унижения там родителей вообще дошло, да, но... И типа смотрели, как он реагирует, то есть насколько там у него вот стрессоустойчивость. А на большинстве именно топовых работ таких менеджеров, у тебя постоянное напряжение круглосуточное. Ты должен постоянно в нем комфортно себя чувствовать и понимать, что со всех сторон происходит миллион ужасающих вещей, но ты в этом море все равно можешь плавать. Потому что ты реально молодчина стрессоустойчивый, ты держишь свое состояние. Я у себя выписал просто тему, которую я хочу несколько поизучать в ближайшее время. Она вот, я просто как бы об этом несколько раз уже вспоминал, она сейчас называется, эта тема, стресс-менеджмент, и набирает очень большие обороты, потому что сейчас уровень научно-технического прогресса, он очень растет сильно, да, и, грубо говоря, человеческая психика во многом не успевает адаптироваться. Вы подумайте, только буквально 30 лет назад большинство россиян работало на заводах. Да, неделю назад мы отпраздновали всего лишь 25 лет годовщине мобильного телефона. Первый в мире мобильный телефон появился всего 25 лет назад. Одно поколение. Да, то есть психика человека, она не успевает адаптироваться, и поэтому сейчас все больше и больше, да, вот невротических всяких заболеваний, психологических расстройств, там, психических и так далее, потому что психика человека просто не справляется вот с этими темпами роста, с новой социальной организацией, да, как было рабство, грубо говоря, там сначала просто рабство, потом феодализм, да, потом мануфактура, да, теперь офисное. Вот. Человек еще не привык, особенно вот россиянин, для нас это вообще как бы ново. И поэтому уровень стресса все время очень высокий по сравнению вот с тем, который был, допустим, у человека одно поколение назад. Вот. И очень сильно от этого страдает человек. И вот поэтому, именно поэтому сейчас стало развиваться такое восхитительное направление, как стресс-менеджмент. То есть это именно не наука, скажем так, а направление, которое именно рассказывает о том, как можно избегать стрессов, да, как переживать стрессы, если уже нарвались, грубо говоря, и как работать со своей психикой. Ну, там на уровне, я не имею в виду, там, знаешь, шестишаговый рефрейминг себе делать, а там, может быть, какие-то простые физические дыхательные упражнения, которые помогают все-таки вот эти вот зажимы снимать все. Да, хотя бы какие-то минимальные вещи для того, чтобы вы научились стояние. И это действительно очень важная штука, которой ну, просто необходимо обладать, если вы хотите стать каким-то более-менее преуспевающим человеком. Угу. Хотя, может быть, есть какие-то варианты, как можно чувствовать себя расслабленным и при этом быть успешным. Хорошо. Итак, когда у нас составлены все вот эти списки, давайте шагнем на шаг следующий. И напротив каждого из пунктиков подумаем, а где бы я бы это мог взять? Точнее, даже не где, а у кого. То есть, у кого я мог бы научиться из там моих знакомых, или знакомых знакомых, или тех людей, которых я знаю, вот этим штукам, которые мы в способности выписывали. Mm-hmm. Может быть, кто-то это офигенно умеет делать. Кто-то то есть, отлично руководит людьми, а кто-то отлично самопрезентуется. То есть, грубо говоря, да, на примере топ-менеджера, ну, он уже надоел. Вот, например, вот вы хотите там в ближайшие полгода, допустим, сделать сайт имени себя. Но не просто там какой-то там на бесплатном, там типа народ.ру или... Угу, вот, а, да, да. А сделать вот действительно уже там на хорошем хостинге, красивый сайт с дизайном. Вот, и думаете, ну, наверное, мне надо освоить там минимум Java, да, PHP, немножко HTML, там разобраться с этими хостингами и так далее. А можно вспомнить, что у вас есть там друг Сережа, да, который, в принципе, очень хорошо там разбирается в интернете. Искать там ему... Там, ну, Серега, вот мы с тобой там дружим давно. Вот помоги мне, пожалуйста, там сайт сделать. Да. И он там его за два дня. Это мы сейчас тоже придем к тому, как потом этим пользоваться списком людей. Но реально напишите напротив каждого пункта в способностях, в убеждениях, в способностях тех людей, которые умеют из тех, кого вы знаете, реально делайте это очень хорошо. Ну да, вот, вот допустим, есть у вас друг Леша, который вот восхитительно умеет сам себя, грубо говоря, показать в любой компании, да, и любого человека там на место поставить. Это говорит о том, что у него есть какие-то убеждения, да, которые ему позволяют это делать. У него есть некоторая стратегия, по которой он это делает, да, и при этом он показывает какое-то поведение. И как-то взаимодействовать с окружением. То есть это очень мощный ресурс, именно даже вот не только как бы заставить его, да, чтобы он вместо вас это сделал, а научиться у него. Угу. И вы прописываете вот этих людей напротив, как это называется, совсем уже был, навыков своих, да. Стратегий. Потом прописываете людей напротив убеждений, тех людей, которых вы знаете, которые обладают этими убеждениями. И напротив внешних ресурсов тоже прописываете, если деньги, то пишите, кто у вас там из знакомых или там знакомых-знакомых реально богатый там. У кого там есть действительно там кабинет или возможность у кого там посидеть в кабинете. У кого есть машина, да какая. Так, я, кстати, у меня тут на днях у нас офис на Савеловской, а рядом находится ВГТРК. Один из главных офисов вот здесь, вот, прям на Марии Росковой. И меня ночью, я с работы ехал часа в три ночи, подвозил человек на машине, Вести такая, фургончик такой, какой-то Форд, ну, хороший, красивый фургончик. Я у него, короче, взял телефон, сказал, буду, типа, там, тебе звонить, мало ли что, нужно какую-нибудь эту, там, прикольную штуку придумать и так далее. Ну, да. Потому что реально здорово, куда-то можно приехать, к примеру, там, на машине Вести, там, еще с камеры, так, еще, там, пару народу подрядить, чтобы вообще просто, как съемочная бригада такая, выбегая, что-то побежали делать. Ну, такое можно изменение реальности зафигарить, прикольно. Напугать немножко приятно общественно. Да, или просто к знакомым приехать там куда-нибудь на день рождения, да. Да, розыгрыш какой-то сделать, еще что-то. Прикольно. Вот я себя записал. Это вот как раз, если вам нужна, к примеру, машина, да, и нужна бизнес-класса, вам не обязательно покупать себе эту машину. Да, может быть, ее можно одолжить у друга или в крайнем случае взять в аренду. Конечно. Ой, это мы плавно уже переходим на альтернативные пути. А мы туда, в принципе, и пришли. То есть, ну, да. Да, что сначала вы Ну, расскажи про альтернативный Вот одним словом, как бы, когда мы выписывали непосредственно те вещи, которые есть у вас, или те, которым вам необходимо научиться, это был прямой путь, так называемый, да, то есть это то, что только в ваших руках, а не в чьих других, грубо говоря. А есть еще так называемые альтернативные пути достижения цели. То есть не когда вы учитесь там или копите, или там еще что-то делаете, а когда вы находите какие-то альтернативные пути. То есть, как то находите деньги на это, да, у какого-то инвеста, нет, подожди, это инвестор называется? Спонсор, вот, спонсор или кредитора, когда вы находите человека, который это может за вас сделать, или придумываете какую-то совершенно фантастическую стратегию, да, которая позволяет обойти вот все, что я выше перечислил. Асимметричный ответ такой. Да, да, это очень часто так бывает, на самом деле. Я сейчас пытаюсь вспомнить какой-то пример. Просто не могу вспомнить, какой именно пытаюсь вспомнить, поэтому не очень хорошо получается вспомнить. Да. Ну вот. И хорошо. Ладно, давайте пока... А, вот, вспомнил. Мы же про машину и про женщин. Это же, как я мог забыть такой пример? Вот молодой человек думает, что вот надо машину там, короче, сейчас копить, шмотки одевать. Вот, и потом можно будет, грубо говоря, благодаря вот этим вот не гаджетам... Атрибутам, да, завоевать сердце женщины. А можно пойти по другому пути, да, освоить там навык самопрезентации, прокачать немножко свой внешний вид и обаяние и просто найти женщину с машиной. Угу. Это вот про альтернативные пути. Удобный вариант. Да. Хорошо. И вот когда мы нашли женщину с машиной, мы... Теперь у нас появился список людей, да? И теперь мы добавляем еще одну колоночку к списку наших необходимых ресурсов. И напротив каждого человека пишите, чем вы можете его замотивировать, чтобы он вас научил этому, рассказал, как он это делает, что-то, да, там, допустим, рассказал, как он, во что он верит, если, да, вам нужно снять какие-то убеждения с человека, и в каких случаях, допустим, человек там машину к вам, допустим, даст, да, если вам нужна машина. Да, может быть, с ним просто достаточно как-то подружиться и оказать ему какие-то услуги. Да. И здесь пишем, да, все варианты, которые без денег, которые не включают там прямой обмен денег на услуги и услуги на денег. Да, придумывайте здесь любой бартер, придумывайте здесь любые схемы, там, может быть, там словесные мотивации, еще что-то. Вспомните, да, стратегию вин-вин, которую некоторое время назад озвучивали. Да. Потому что, может быть, этому человеку нужно что-то такое, что умеете вы делать, к примеру. Там. Это очень часто, кстати, бывает. Давай ты мне английский подтянешь, да, а я там тебе массаж раз в неделю буду делать. Вот банально даже так. Ну. Это не предложение, Артем, это пример. Я понимаю. Хорошо. И, собственно говоря, теперь у нас есть список ресурсов, список стоимости ресурсов, потом... список людей, владеющих ресурсами, и список мотиваций неденежных для этих людей, почему эти люди готовы были бы отдать вам ресурс. Ну, или предоставить в пользование. Хотя, с другой стороны, если вы получаете нормально денег, то надо жалеть свое время и просто сразу покупать этот ресурс у человека даже. Брать человека в аренду. Согласен полностью. Да, разводить его на фриланс или там на полный найм. Ну, так или иначе, просто как отдать деньги, все умеют. Ну, это понятно. Тратить. Не, ну просто, понимаешь, можно, грубо говоря, я не знаю, отдать 2000 рублей и пройти курсы машинописи, да, а можно там каждый раз там разводить Петю на то, чтобы он тебе там напечатал какую-нибудь там расшифровку тебе сделал. Понимаешь? Здесь надо ситуативно смотреть, конечно. Это непосредственно из вашей ситуации. Всегда надо, конечно, стараться, чтобы люди просто... почему-то по хорошему отношению к вам что-то делали. Ну, да. Надо всегда поддерживать свою хорошую репутацию и так далее. Если, конечно, сложности какие-то с этим, то платите деньгами. Да, это тоже работает. Так, это мы прошли. И немножечко... Не. Завтра уже, да? Да, я думаю, и так сегодня мы столько тем и разобрали, и косвенно затронули. что надо дать, да, просто дать немножко мозгу отдохнуть. В общем, задание, да, вам на ближайшие там 24 часа, грубо говоря, до следующего каста, на котором мы будем рассказывать про тактическое планирование, воры времени и еще кое-что очень-очень интересное и вкусное. Вот, сегодняшнее ваше домашнее задание будет заключаться в том, чтобы максимально заполнить вот эти вот таблички, да, mm-hmm. которые мы сегодня рисовали, и по всем вот уровням. И по внутренним ресурсам, и по убеждениям, и по внешним ресурсам. И вспомнить всех людей, да, которых вы знаете, или представить себе потенциально тех людей, с которыми вы можете в ближайшее время познакомиться, чтобы взять у них эти ресурсы или использовать этих людей как ресурс уже готовый. То есть вот максимально вот эту картинку постарайтесь сложить, да, почувствовать все, что вам там надо, поговорить там с самим собой где-нибудь в тихом месте и... Вот сложить полностью вот картинку до более-менее mm-hmm. понимания. Итак, с вами были Артем Евженков. Который хочет сказать еще одно замечание, что очень важно, чтобы вы действительно имели последовательность. Нам это нужно к завтрашнему дню, чтобы окей. вот вы подумаете еще сами, да, и реально пронумеруйте, что первое, что второе, что третье, что четвертое. Покрутите это туда, сюда, сюда, туда. Удобно делать в Excel. Но реально найдите ту последовательность, которая вот на сегодня, на сейчас для вас кажется наиболее оптимальной. Завтра будет завтра, и вы ее поменяете. Да. И с вами был Виктор Толстиков. И Артем Евженков. На Умном радио. Ура! Банкзнаний.ру